Глава 22. В глазах мужа, светящихся ярче обычного, читается неприкрытая угроза. Его голос звучит решительно, а аура окутывает меня будто защитным коконом. «Прости, это место занято». Вэлин врывается в мое личное пространство, оттесняя меня от волка. Я безвольно разжимаю руку и подумать не могла, что остолбенею от этих слов. Да что уж там, я и подумать не могла, что нужна Альфи для этого. Я-то по наивности полагала, что шаманки у красных — это первоклассные ведьмы, которые химичат только для клана. А на деле что получается? Они по совместительству еще и наложницы главаря? Наш теперь уже заложник скачет взглядом с меня на Вэлина и обратно. «Истинная для белого волка?» — презрительно усмехается он. Его глаза на мгновение вспыхивают красным. «Ты не понимаешь, о чем говоришь. Шаманки из нашего клана принадлежат Альфе по праву рождения». «Что?» Мой голос дрожит от ярости, но внутри меня уже начинает формироваться понимание. «Что ты несешь?» Уже только по этим словам шпиона я понимаю, почему оказалась в забытой богом деревне, где никто и никогда не нашел бы меня. И теперь сомнений нет, меня там спрятали. «А ты как думала, девочка?» — сплевывает пленник, а Дима заставляет его встать на колени, вызывая у того негодующий рык. «О!» — мужчина вздергивает брови. «Так ну, а ничего тебе не рассказала? Сладкое неведение. Не волнуйся, мы быстро напомним тебе об обрядах нашего племени. Никому и ничего ты не будешь напоминать». Вэлин кивает Диме и указывает на машину, явно желая закончить этот разговор. «Но меня калашматит. Я хочу знать, что произошло. И как я оказалась на Алтае? Где она сейчас?» Требую я ответа, сжимая кулаки так сильно, что ногти впиваются в ладони. «Этого я не знаю», — пожимает плечами шпион. «Но она совершила ошибку, родив тебя. Теперь Альфа не остановится и заберет тебя себе». «Мечтать не вредно», — усмехается муж. «Аника по законам древних является моей женой». «Вот напугал-то», — смеется тот, а Кира со злостью впечатывает ему кулак в лицо, аж вздрагивая от неожиданности. «Не волнуйся», — в глазах Вэя загорается синий огонек, а шпион замолкает, глядя на его глаза. Думаю, он не ожидал этого. Уверена, у красных тоже есть свои поверья на тему голубых глаз волка. «Кем была моя мать?» — тихо спрашиваю я, понимая, что как только его запихнут в машину, вряд ли мне дадут еще с ним увидеться. А это почти уникальная возможность хоть что-то узнать о моих корнях. Мне кажется, что это важно, ведь я жду малыша, который имеет аномалии в развитии. Возможно, все это как-то связано. «Твоя мать была шаманкой», продолжает волк, игнорируя Диму, который рывком поднимает его на ноги. «Она сбежала, но даже древний обряд не помог ей скрыться. Мы нашли ее». Пошатываюсь и почти падаю. Вэлин резко оборачивается ко мне. Его движения точны и расчетливы. «Аника, ты в порядке?» Его взгляд скользит по моему лицу, словно пытаясь прочесть мои мысли. Я чувствую, как внутри поднимается волна паники, но стараюсь держать себя в руках. «Нашли? То есть моя мать жива? Я могу ее увидеть? Это же... Кто мой отец?» — вырывается у меня. «Альфа красных?» Волк молчит, его губы кривятся в ухмылке, а в глазах мелькает что-то похожее на жалость. «Я вытащу из него все, что нужно», — обещает Вэлин, сжимая руку в кулак. «Даже если придется залезть в его голову». Внезапно я чувствую, как что-то внутри меня напрягается. Мой живот словно сжимается, а затем отпускает. Это похоже на легкий спазм, но я знаю, это что-то другое. Я хватаюсь за бок, пытаясь справиться с неожиданной болью. «Аника!» Вэлин подхватывает меня, не давая упасть. Его руки обжигают через одежду, а голос полон тревоги. «Что с тобой?» «Не знаю», — шепчу я, пытаясь выровнять дыхание, и шепчу. «Наверное, это малыш». Лицо Вэлина озаряется улыбкой, но я не могу разделить его радость. В моей голове крутятся мысли, что происходящее может означать для нашего ребенка. «Ты беременна?» — таращится на меня огромными глазами пленник. «Как это возможно?» «Тебе урок анатомии преподать?» — усмехается Вэлин. «Я не шутил, сказав, что мы истинные». «Так не бывает!» — волк начинает судорожно мотать головой. «Только Альфа может зачать с шаманкой!» «То есть мой отец?» — шепчу я и инстинктивно прикрываю живот обеими руками. «Я!» Наш пленник хмурится, но в ту же секунду оборачивается в волка. Его одежда разлетается в клочья, а шерсть покрывает все тело. И вот на меня смотрят два угля вместо глаз. Волк рычит, но ему и шагу ступить не удается. Вэлен встает между нами. Муж, кажется, даже не думает обращаться. Вместо этого он низко рычит, и его человеческий голос смешивается с чем-то утробным, животным. Переулок наполняется эхом. «Ты же не думаешь, что сможешь уйти от меня?» Кривится Вэлен и хватает волка за загривок. Молниеносный рывок, и уже через секунду на земле корчится от боли и держится обеими руками за голову человек. Ума не приложу, как мужу удалось вернуть волка в прежнее состояние? «В машину его и наденьте браслеты», — приказывает Вэй. Дима и Кира выполняют. Кира накидывает на мужчину свою куртку, а Вэлен поворачивается ко мне. «Теперь они точно не оставят нас в покое», — шепчу я. «Мы справимся». Его голос настолько твердый, что сомневаться не приходится. «Я защищу вас обоих». Внезапно воздух наполняется тревогой. Кира и Дима обмениваются взглядами. Их тела напряжены, словно они готовы к атаке. Замечаю, как они принюхиваются, будто уловили какой-то запах. «Господин», — шепчет Дима. Его голос дрожит от напряжения. «Нам нужно уходить прямо сейчас». Я замираю, чувствуя, как кровь стынет в жилах. Мое сердце начинает биться чаще, а в ушах шумит. Вэй смотрит по сторонам, а его глаза загораются синим. «Как ты это сделал?» Муж нависает над пленником, которого запихнули на заднее сиденье. «Как передал сообщение?» — допытывается он. «Шаманка — истинная пара белого волка и беременная от него. Слишком ценный трофей для нашего Альфы», — мямлит он, но все же улыбается. «Думаешь, у меня не было запасного плана на такой случай? А ты, Аника, носишь в себе кровь древних шаманок нашего клана. Твой ребенок, боюсь представить, какой силой он будет обладать, но мы его воспитаем по нашим законам». «Что? Я едва могу дышать. Что ты сказал? Да я сама тебе сейчас глотку перегрызу!» Порываюсь добраться до этого шпиона, но меня тормозит муж, не позволяя близко подойти к пленнику. «Твоя мать была не просто шаманкой», — продолжает волк. «Она была последней из древнего рода, способного создавать такие барьеры, какие ты использовала сегодня. Только представь, какое величие тебя ждет дома». «Дома? Ее дом рядом со мной», — рычит Вэй. «Наивные дети», — ухмыляется волк. «За вами охотится весь клан, и они не остановятся, пока не получат то, что считают своим по праву». «Да мне плевать», — отвечает ему Вэлен. «Я порву любого, кто посмеет приблизиться к моей жене или моему сыну. Это ясно? Передай и это своему Альфе». «Она, может, и шаманка белый, но все же просто человек. Она не волк», — усмехается мужчина. «Да ладно. А ты знаешь, что у белых есть обряд?» — встревая в разговор я. «Что будет, если я стану волчицей? Я все еще буду ценна для вашего Альфы». На лице шпиона рождается удивление, недоумение и еще вагон разных эмоций. Кажется, он не ожидал, что такое возможно, или не думал, что я об этом знаю. «И да, я знаю, что будет с моим ребенком, если я сделаю это сейчас», — добавляю я. «Передай своему Альфе, пусть держится подальше от моей семьи». Вэлен кидает ключи Диме, и они с Кирой быстро садятся в нашу машину и дают по газам. «А мы?» — удивляюсь. «А у нас будет прогулка с ветерком», — смеется муж и оборачивается в белоснежного гиганта. Кривлюсь, наблюдая, как клочья его одежды разлетаются в стороны. Но делать нечего. Уже даже я ощущаю что-то странное в воздухе. Так что сажусь на спину волка, применяю свой купол, и Вэлен срывается с места. А я тону в мягкости его шерсти и тепле тела, пока наш малыш делает свои первые толчки.